Глава 5. Осторожнее. Айвард очень вовремя подхватил меня, не дав упасть. Все в порядке? Да, все хорошо. Тут камень какой-то споткнулась. Его руки были слишком теплыми и чувствовались даже через плащ. Но мне почему-то стало спокойнее. Мысли прояснились. Никакого пражского красавчика не было. Померещился от усталости. Мало ли, что ли, симпатичных блондинов в центре Питера. «Ну и как тебе моя работа?» — поинтересовалась я, усаживаясь на переднее сиденье. «Со стороны ничего интересного, наоборот, очень азартно», — широко улыбнулся Айвард, заводя машину. «Мне понравилось». «Да ладно!» — я недоверчиво рассмеялась. «Уверен, что не зря столько времени потерял. Меня вот этот упрямый товарищ выжил полностью». Засыпаю на ходу. Может, в другой раз? Конечно. Хоть тресни, но это подозрительно. Почему он такой покладистый? Угробил на меня полдня и весь вечер. Кормил, поил, танцевал, потом возил и ждал. И обломался без малейшего протеста. Где у него крылья? Под свитером прячет? А нимб? Что, на подзарядке? Ты же после болезни. И товарищ действительно оказался очень упрямым, так что я просто довезу тебя до подъезда и буду рассчитывать на еще один приятный вечер. Ага, то есть у него просто такая хитрая стратегия. Не совсем же я бессовестная, чтобы послать мужика после стольких одолжений. Да и не хочется, если честно. Уснул я в хорошем настроении. Прощальный поцелуй у подъезда — еще долго таял чем-то медовым на губах. Вот только среди ночи я проснулась от резкого приступа жажды. Во рту словно костер прогорел. Конечно, столько виски выпито. Встав попить воды, я подошла к окну и сразу же шарахнулась вглубь комнаты. Показалось, будто прямо на меня стремительно летела огромная птица или летучая мышь. Помотав головой, чтобы разогнать сонный дурман, я снова подошла к окну. С третьего этажа было хорошо видно освещенный двор. Детская площадка, трансформаторная будка, стоянка и странные тени возле подъезда. Какие-то гротескно резкие и страшные. «Мама дорогая!» Быстро допив минералку, я поставила стакан на тумбочку у кровати и нырнула под одеяло, пока еще что-нибудь не померещилось. Утро началось с громкого звонка в дверь. Чувствовала я себя достаточно бодро, но все равно пошла открывать не сразу и заранее недовольным лицом. По дороге мельком взглянула в зеркало и вспомнила волосы. Черт, я вчера о них просто забыла. И Айвард даже слова не сказал. Или сказал, но я не запомнила. Что за чушь творится вокруг меня? «Добрый день, гражданка Уварова!» На пороге стоял весьма симпатичный, молодой стройный шатен с красной корочкой в руках. «Старший оперуполномоченный Олег Лагин. Ночью в вашем дворе произошло убийство. Вы не заметили ничего странного?» «Убийство?» Я испуганно моргнула. «Нет, ничего странного. Какие-то люди ночью разговаривали у подъезда. И все? Люди? Какие?» Лагин сделал стойку, словно натасканный охотничий пес. «Сколько было времени?» 3:00 ночи. В памяти неожиданно четко всплыли цифры на микроволновке. 3:07. Но я никого толком не разглядела, видела лишь тени. 2 или 3. Простите, было поздно. Я встала попить воды и мельком глянула в окно. «А кого убили?» «Марьяну Синину. Знаете такую?» «Мама дорогая!» Я непритворно прижала ладонь к губам. «Марьяшку? Она же совершенно безобидная!» Марьяша жила в моем подъезде на первом этаже. Никто из соседей не знал, сколько ей лет. Милая маленькая стрекоза в огромных очках. Она всегда носила шляпы с полями, и разглядеть ее толком никому не удавалось. Совершенно не от мира сего, но всегда добрая, тихая и очень вежливая. У кого поднялась рука на этого одуванчика? Ее обескровленное тело нашли у подъезда. Соседи опознали по очкам и одежде. У нее на шее следы клыков какого-то зверя. Вы не видели у подъезда зверей?» «Простите, мне кажется, дурно», — пролепетала я, отступая на полшага в квартиру. Внезапно Лагин шагнул за мной следом. «Никто из жильцов не держит опасных животных?» Наступая на меня, он как будто бы принюхивался, точно как пес. «Нет, никто». Опер вел себя очень необычно. Подойдя вплотную, он покрутил головой возле моего лица, широко раздувая ноздри и втягивая воздух. Внимательно осмотрел шею, окинул взглядом прихожую. «Но только я хотела спросить, какого черта происходит?» Лагин отступил обратно за порог и въедливо осведомился. «Вы были дома одна? Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби?» «Алиби?» От изумления мой голос сорвался на полтона выше. «Вы что думаете, это я загрызла Марьяну? Вы в своем уме?» «Так вы были одна или нет?» Парень упорно настаивал на ответе. «Ведь не пошлешь же, страж порядка». «Одна!» Я начала злиться. Погибла милая пожилая женщина, а вместо поисков маньяка полицейский кружит надо мной. Опер посмотрел на меня пристально, загадочно. Потом, секунды две подумав, хмыкнул и вежливо попросил: «Если что-то услышите или вспомните, обязательно позвоните». Я оставил визитку на обувнице. И когда успел? Чертовщина какая-то. Захлопнув дверь, я повернулась к зеркалу, моргнула. Подошла ближе и пощупала лицо. Очаровательно. Люди тратят кучу денег на омолаживающую косметику. Мне же достаточно расстаться с неподходящим мужчиной и пару дней как следует выспаться, чтобы помолодеть лет на 10. Или этот цвет волос так влияет? А последние дни я чувствую себя героиней какого-то идиотского подросткового сериала. Причем абсолютно не представляю, как из него выбраться и что дальше делать. Хотя могу позавтракать и поехать на работу. Там все по-человечески сложно и совершенно обыкновенно. То, что мне сейчас нужно. Центр Питера встретил меня бодрым апрельским дождем и толпами туристов прямо возле дома, в котором я теперь буду сдавать целых 17 студий. Еще никогда в жизни я не получала такого удовольствия от переговоров с клининговой службой, беготни с бумажками, общения с капризным клиентом и покупки электронных замков. Когда к 7 часам вечера последнее объявление о сдаче студии в историческом центре города засветилось на сайте агрегатора, я чувствовала себя превосходно. Хотелось петь, танцевать и жрать. Ну да, за весь день я разве что пару печенек сгрызла, запив 3 чашками крепчайшего и очень сладкого кофе. Так что аппетит тоже совершенно обычное человеческое чувство, никакой чертовщины. И даже загадала: если Айвард позвонит и отвезет меня в тот самый ресторан с великолепными бифштексами, значит, это судьба. Этой ночью мы оторвемся вместе. Я ждала такси, рассеянно любуясь пасмурным небом над Казанским, и прикидывала, стоит записаться на завтра к косметологу или это уже лишнее, потому что мужских взглядов за сегодня мне перепало более чем достаточно. Все хвалили мой новый имидж, цвет волос, макияж и невероятную свежесть. «Саша!» Голос Виктора, раздавшийся за левым плечом, оказался неприятным сюрпризом.